Глава 43. Новые поиски Риты. За два месяца до происшествия. Когда сделка совершилась и договор был у Риты на руках, она вздохнула облегченно. Хорошую квартиру снять оказалось непросто. Собственники пошли вредные, дотошные. Договор им обязательно подписывай, прикладывай копию паспорта. Но у нее, наконец, появился паспорт, купленный по случаю на другую фамилию. И квартирой она осталась очень довольна. Хозяева уезжали на год за границу работать, а она оставалась устраивать свою жизнь здесь, в примилой двушке. Особенно Рите понравилась ванная, просторная, с коллекцией затейливых рыбок. «Мы с вами обязательно подружимся», — сообщила им девушка. Спальня казалась ей сказочным королевством для принцессы в розово-сиреневых тонах, с изогнутой спинкой кровати, с шелковым покрывалом. Теперь нужно было найти короля, который бы смог содержать ее в этом царстве. С королем дела обстояли неважно. Лёшка на эту роль никак не тянул. «Даже на паршивого стражника не годится», — злилась Рита, вспоминая житье с ним. «Одна убогость». Она вычеркнула друга детства из своей жизни и ни разу не пожалела об этом. Чтобы жизнь начать заново, она купила новую симку. Два дня ей хватило на то, чтобы понежиться в ванной и привести себя в порядок. Парик она предусмотрительно продолжала носить, и в нем явилась к маме Алле. «Господи, не узнать тебя, Рита! Я сама себя не узнаю. Что-то опять случилось? От денежного мешка ты сбежала, что дальше?» «Сбежала», — согласилась Ритка. «Не в моготу была и сбежала. Если бы в психушку он меня не затолкал, лечить бы не начал, может, и не дергалась бы, не бегала». «Ты не дурочка, девочка, ты дурища. Жила бы себе припеваючи, горя не знала. Да, впрочем, чего тебя лечить? Сама себе трудности наскребаешь». «Мама Алла, я к тебе за помощью. Ты меня как-то в жизни пристроила, а теперь мне нужен переходной, временный вариант». «Не поняла, куда переходить собралась? Из рук в руки? К другому мужику? Я тебе что, сваха?» «Мама Аллочка, меня не надо сватать, я просто хочу познакомиться. Я хотела было на работу устроиться, но подумала, что делать-то ничего не умею, кроме как ублажать мужчин, и ты была хорошей учительницей». «Вот придумаешь тоже», — довольно сказала Алла и милостиво продолжила. «Ладно, давай за стол, у меня бутылка початая стоит, обсудим твою просьбу». Алла сочувствовала Ритке, и знакомство ей она могла вполне устроить, но если об этом узнает Шинков, вряд ли будет рад. Алла помнила, как хорошо он ей заплатил сначала в бане, а потом за ее звонок, за информацию. Что произошло между Марго и Шинковым, она знала плохо, ориентируясь на собственную интуицию. Да и догадывалась Алла о том, что девчонка любила выпить, а это ни к чему хорошему не приведет. Но Алла чувствовала перед Ритой свою вину, что сначала взяли ее с мужем из детского дома, а потом сдали назад, как ненужную вещь. Алла всегда хотела дочку, такую маленькую звездочку в розовом платье со смешными косичками, но забеременеть никак не получалось. С приемной дочкой их семья стала ближе, муж мягче. Правда, Алла продолжала работать, как ломовая лошадь, ездить за товаром, раскидывать его по точкам. Потом мужа посадили в тюрьму, и Алле стало не до детей. Первое время она устроила приемную дочку в круглосуточный садик, но девочка начала болеть, а Алле в это время приходилось возить передачи в тюрьму. Ритка оказалась лишней и никому не нужной обузой. Совесть и раньше мало мучила женщину, но вот сейчас начала грызть по полной программе. «Может, тебе и правда пойти работать? Может, еще и место, где приготовлено, и зарплату в баксах дают. Мне нужен денежный мужик. Такие в твоих банях моются, или они все за тобой закреплены?» В дверь постучали. «А, Бухлов, так только мы тебя и ждем!» — вскрикнула Алла. «Я с шампанским, девочки!» — он увидел в комнате Ритку и широко улыбнулся. «Что обмываем?» «Удачно проданную партию компьютеров!» «Бухлов, я всегда в тебя верила!» — отчеканила Алла. Ритка начала хохотать. «Какая у вас смешнючая фамилия! Просто смешнючая, и все тут!» Бухлов засмеялся и тоже согласился. «Веселая фамилия. Дед был Бухлов, отец Бухлов. Я тоже Бухлов». Ритка аж повизгивала от смеха. Она так боялась появиться перед Аллой, а получилось все неожиданно, весело и хорошо. Бухлов налил полные бокалы, и веселье понеслось. Когда через час в их дверь постучали, вся компания была навеселе. Выпили и шампанское, и водку, и красное дешевое вино. Алла открыла дверь, не спрашивая, и тут же протрезвела. На пороге стоял муж и смотрел на нее недобрым взглядом. «Не ждала? Гулянку устроила? А это кто?» Он ткнул пальцем в Бухлова и Ритку. «Это Рита. Помнишь, девочку мы брали из детского дома? Она пришла в гости со своим другом». «Ну-ну, выросла девочка». Он начал снимать обувь. «Ты проходи, проходи. Я ведь через месяц тебя ждала. Зря не позвонил. Решил сюрприз тебе сделать». Алла раскраснелась то ли от вина, то ли от неожиданного гостя. Бухлов вообще ничего не понял. «Ты кто, мужик? Чего тебе тут надо?» Гость молча ударил его под дых. Бухлов свалился на пол. Ритка подскочила к нему, помогла подняться. «Вставай, вставай, мы уходим». «Куда?» ко мне домой. Проведали маму Аллу и достаточно». «А кто у нас мама Алла?» — удивлялся Бухлов. «Все, вперед». Ритка вытолкала его на площадку, успела крикнуть хозяевам «пока», взяла спутника под руку и потащила на улицу, выговаривая. «Ты что, не видишь, что муж у нее пришел из тюрьмы? Хочешь, чтобы он тебе ребра переломал?» «Не хочу». «А тогда какого черта выделываешься? Я тебя тащу из квартиры, а ты упираешься». «Мы к тебе идем?» — не унимался Бухлов. «Идем. Только у меня ни есть, ни пить нечего». «Это не вопрос. Все устроим». Бухлов вытащил из кармана деньги и скомандовал. «Стоять здесь и ждать меня». И исчез в дверях магазина. У Ритки дома Бухлов неожиданно протрезвел и с любопытством осмотрелся. «Квартирка хорошая. Твоя или снимаешь?» «А ты жениться на мне хочешь? Приданое проверяешь?» «Если что, я женат. А Алка-то какова? Пригласила, и на те мужик с кулаками на входе». Он потряс головой, вспоминая эту картину. В кухне мужчина поставил на стол пакеты. «Разбирай». В постели Бухлов оказался неловким и суетливым. Кто сказал, что самый лучший любовник — это полный, лысый и немолодой мужчина, — думала Ритка. Вот он сопит, кряхтит, храпит и не приносит никакого удовольствия. Но у нее нет выхода. Ей пока нужен этот папик, потому что кто-то должен ее содержать. Идти работать самой не хотелось. Такая мысль приходила ей в голову, но как-то быстро исчезла. Рита была довольна тем, что удачно продала запись, и дальнейшая судьба материала ее больше не интересовала. Она знала другое. На эти деньги можно купить много шмоток и спиртного, потому что ее организм не забывал, какой кайф он получал от этого, как возникала эйфория, чувство необыкновенного душевного и телесного комфорта. Ритка отодвинула спящего мужика и прошла на кухню. Пузатая бутылочка с золотистым напитком словно ждала ее и подмигивала искристым содержимым. После того, как Рита приняла стаканчик, ее лицо раскраснелось, и затуманенное сознание сосредоточилось на приятной теплой волне, которая разлилась по всему телу, как легкое поглаживание. Ей казалось, что ощущение от спиртного сродни сексуальному всплеску дает такое же неописуемое удовольствие. Она вернулась в комнату, и ее развеселила картина. Обнаженный Бухлов спал, как маленький мальчик, подогнув ноги и раскрыв рот. Ритка потрогала его твердую треснутую пятку и развеселилась еще больше. «Бухлов, подъем! За вами пришли!» — заорала она. Бухлов подскочил, ничего не соображая, и тупо уставился на Ритку. «Шутишь, маленькая? Я уже большая дяденька, раз ты со мной спишь. Скажи, а правда, что ты была любовницей Шинкова?» «Да какая тебе разница, Бухлов? Ты то к квартире моей прицениваешься, то ко мне». «Точно решил жениться, не иначе», — забавлялась она, и ей уже не был противен толстый и лысый дядька, лежащий у нее в кровати. «Пожрать что-нибудь осталось, а то Алка не накормила в этот раз, да и ходить к ней больше нельзя. Если хочешь уцелеть, то лучше не суйся. Кулак у ее мужика тяжелый». «Так я к тебе буду ходить? У меня жена больная, а мужчине без женщины никак». Ритка засмеялась. «А что с тебя можно взять? Квартиру оплачивать сможешь? Содержать меня сможешь? Ты не смотри, что я лысый да приземистый. Бизнес кой-никакой имеется, прокормить тебя смогу. Бриллиантов, как мэр, дарить не обещаю. Но если хорошо себя будешь вести, постараешься, то в накладе не останешься. Я, между прочим, девочка покладистая», — пропела Ритка и направилась снова в кухню. Ей так хотелось продлить чудные ощущения от вискарика.